Глава 9. Монгу рванул влево, с разбегу домчался до вершины пологого кургана, медленно разворачиваясь, осмотрел окрестности. Столь же быстро слетел вниз, подскочил к Олегу, указал куда-то за спину. «Там! Надо посмотреть!» Понимая, что от лаконичного арка объяснений не дождешься, Олег только уточнил. «Далеко?» «Нет». Исчерпывающий ответ. Зная Монгу, можно ожидать, что это недалеко окажется в десятке километров. Хотя вряд ли. Местность пересеченная, на таком расстоянии ничего не увидишь. Действительно, все оказалось гораздо ближе. Минут через 20 показалось поле боя. Совсем недавно здесь лилась кровь и гремело оружие. Скорее всего, дело происходило по зиме, трупы растерзали падальщики, но запах был невыносимый. Процесс разложения шел полным ходом. Вся лощина была усеяна телами, а на склоне застыло нечто напоминающее гигантскую черепаху в шипастом панцире. Чуть ниже землю взрыхлила вытянутая воронка, а вокруг нее все было усеяно скрученными, исковерканными обломками, похожими на клочья смятой ткани. Осмотрев сверху всю лощину, Олег не заметил человеческих трупов. Все тела были хорошо знакомы — раксы, триллы, фраки со своими лошадьми, карлики-хиты. После боя кто-то тщательно собрал все ценное, не видно было ни оружия, ни доспехов. Последнее подсказывало, что это были не люди, амуниция хайтов для них не подходила. Хотя, кто знает, жадность человеческая безгранична. Убедившись, что волков или других опасных трупоедов внизу не видно, Олег произнес: «Спускаемся. Надо осмотреть все получше. Может быть, что-нибудь полезное найдем. Аня, тебе лучше остаться здесь. Там слишком сильно воняет». «Нет, я с тобой». «Как хочешь. Я тебя предупредил». Арки поспешили вниз, легко опередив землян. Им не терпелось. Кто знает, возможно, здесь сохранилось хоть какое-то оружие. Гладиаторам очень хотелось вооружиться по-настоящему. Олег не стал их тормозить. Пускай веселятся. Вдруг действительно удастся пополнить свой арсенал. Сам он не спешил, шел как можно медленнее, позволяя Ане отдохнуть, подстраиваясь под ее шаги. Походу внимательно разглядывал трупы, но ничего интересного узнать не смог. Тела сильно попортило зверье, понять, от чего они погибли, было невозможно. Оторванные конечности и головы могли быть как на совести падальщиков, так и острых клинков. Определить разницу может только патологоанатом, да и то не каждый. Слишком много времени прошло. Звериные зубы и разложение сделали свое дело. Аня, мучительно морщась, тронула его за плечо. «Олег, вон какое-то оружие валяется». Шагнув в сторону, он поднял обломок кинжала, покрутил его в руках. «Это уже не оружие». «Я понимаю», — кивнула Аня. «Просто это первое, что я увидела. Кроме трупов ничего нет. Вряд ли мы найдем здесь что-нибудь полезное». «Тебе предлагали посидеть наверху. Сама не согласилась. Так что теперь придется терпеть этот запах». «Наверху воняет немногим меньше, да и желудок абсолютно пустой, точно не стошнит». «Даже в голоде есть свои плюсы», — признал Олег и, отшвырнув ненужный трофей, заявил. «Я хочу посмотреть на ту странную черепаху. Ничего подобного не видел». «Ты думаешь, это она их убила?» «Не знаю, но о таких чудовищах Млиш ничего не рассказывал». Путь преградила воронка, на дне стояла грязная вода. Склоны оплыли, но все равно, по самым скромным прикидкам, глубина здесь не меньше 2 метров. Присев, Олег осмотрел один из скрученных обломков. Материал привел его в недоумение. С виду похож на кожу, но очень твердый, с трудом гнется в руках и легкий, будто алюминиевый сплав. По копоти было понятно, что здесь бушевал огонь, так что первичную структуру странного вещества могло повредить. Непонятные пригоревшие ошметки напоминали куски обуглившегося мяса или сухожилий. Олег так и не понял, искусственный ли это материал, либо кусок живого создания. «Если живого...» «Ничего не понимаю», — вздохнул парень. «Что?» — не поняла Аня. «Да не пойму, с чем мы имеем дело. Странные дела тут творятся». «Очень странные. Ладно, не будем отвлекаться, пошли дальше». Подойдя к черепахе, Олег разглядел солидную дыру в кромке панциря. До этого заметить ее было проблематично. Присев, он присвистнул. «Анька, да это настоящая сороконожка!» «Точно, у нее даже не 40, у нее 100 ног, и все в ботиночках!» Действительно, множество конечностей под нижней частью панциря напоминали детские ножки в тупоносых ботинках. Никаких когтей или чешуи, гладкая кожистая поверхность. Сам панцирь, издалека казавшийся набранным из шестиугольных сегментов, на деле оказался сплошным, по крайней мере, щелей межсегментов не наблюдалось. Посреди каждого торчал длинный шип из странноватого вещества, похожего на мутное бутылочное стекло светло-зеленого цвета. Неизвестно, каким образом его смогли пробить, но дыра вышла славная, сантиметров 30 в диаметре. Да еще и трещины змеятся во все стороны. Склонившись над отверстием, Олег опять присвистнул. «Ни хрена себе, панцирек! Сантиметров 10 толщиной!» «А что тут странного?» — не поняла Аня. «Это черепаха с грузовик размером, так что неудивительно. Наоборот, даже тонкий слишком». Достав нож, Олег провел по роговой поверхности, полюбовался небольшой царапиной, покачал головой. «Не знаю, как вообще хайты эту дыру проделали?» «Или не хайты? Я поцарапал с трудом». «А помнишь тогда, в крепости, те взрывы?» «Пытаюсь забыть», — нахмурился Олег. «Раз стены сносило, значит, и панцирь могло пробить?» «Да, все могло быть. Однако мы и тогда не поняли, что случилось, да и сейчас». Олег заглянул в отверстие, присвистнул в третий раз. «Анька, да эта тварь внутри пустая!» Так и было. Под панцирем шел толстый слой, состоящий из мельчайших шариков, будто сплавленная пластмасса. Его тоже пробило неведомое оружие, а за ним царил мрак пустого пространства. Аня, оценив ситуацию, покопалась в кармане, извлекла крошечное серебряное зеркальце, изделие южных ювелиров. Как по заказу из-за туч выглянуло солнце, и девушка ухитрилась послать его лучик внутрь. «Да ты волшебница!» — усмехнулся Олег. «Не все блондинки тупые, некоторые умней своих мужей. Смотри скорее, что там внутри, солнце вот-вот скроется». «Я с тобой еще поговорю на тему, кто умнее», — угрожающе пообещал Олег, заглядывая внутрь. «Ну, что там?» «Да ничего, мог бы и не смотреть. Такое ощущение, что внутри все выгорело. Какие-то сосульки сверху донизу висят». Комки непонятные по стенам лепятся, будто мешки свернутые. Да и видно плохо, зеркальце никудышное. Радуйся, что хоть такое есть. Не вижу повода для радости. И запах здесь что-то вроде аммиака. Странно, но дохлятиной не несет. «Мне вообще не верится, что это живое создание», — призналась Аня. «Мне тоже», — согласился Олег. «Сюда бы ученого нормального. У меня знаний не хватает». «Мне кажется, таких ученых нет», — задумчиво предположила Аня. «Если это живое существо, то ничего подобного на Земле не встречается». «Много ты знаешь. На Земле и не такие твари встречаются». «Да, но не такого размера. Слишком уж отличается от привычных животных». «Солнце спряталось, внутри больше ничего не увидишь. Ты лучше на голову посмотри». Осмотрев голову, Олег понял, Аня права. Ничего подобного ему до сих пор видеть не приходилось. Больше всего эта часть тела напоминала воронку с широким концом, закрепленную на выступающем сегменте панциря. Сходство с ней усиливало то, что узкий конец увенчивало круглое отверстие диаметром с крупный апельсин. Вокруг него безо всякой системы располагалось десятка два бляшек из материала, напоминавшего то же самое мутное стекло, похожее на вещество панцирных шипов. Все остальное состояло из тех же шестиугольных роговых сегментов, только очень небольших. Если на панцире размерами они сравнимы с крышкой канализационного люка, то здесь самый крупный можно было прикрыть ладонью, а мелкие вообще с монеточку. Больше ничего. Ни рта, ни носа, ни глаз. «Чем дальше, тем интереснее», — признал Олег. «Видел? В жизни не поверю, что это живое создание. Нет, все же машина, просто машина». «Ничего себе машина!» «Да, у нас ничего подобного нет. Где ты видела машины с сотней ног? Да и сделано из чего угодно, но только не из металла». «Не забывай, мы не на земле», — заметила Аня. «Да, я помню. Но толку? Странно, что Млиш ни о чем подобном не рассказывал. Уж он-то должен знать. Интересные здесь дела творятся». «Ты про наш побег?» «И про него тоже. До сих пор удивляюсь. Больше всего это походило на налет штурмовой авиации. Ведь крепость атаковали сверху». «Ну и хорошо, что атаковали. Неизвестно, сумели бы мы без этого сбежать». «Ты права. Но не все так просто. Представь, что такое произойдет в нашем поселке». «Господи, я даже не подумала. А ведь у нас все из дерева сделано, даже стены». «Вот именно. И зениток нет». «Ну, у хайтов их тоже нет». «Ошибаешься. Что-то они в небо запускали, вроде снарядов для баллист. У них на башнях и площадках какие-то машины стояли. Разглядеть их я не сумел, но, очевидно, стреляли из них». «Странно. Когда они напали на поселок, то ничего подобного не применяли. Наш Арго совсем маленький в сравнении с их кораблями, но даже на нем баллиста установлена». «Аня, у меня самого вопросов в 100 раз больше, чем ответов. Да и голову ломать сейчас некогда. Вот когда вернемся, информация — самое дорогое, что мы можем принести. Не думаю, что хайты оставят нас в покое. Однажды они уже устраивали осаду. В следующий раз так легко можем не отбиться». За спиной послышался радостный возглас. Обернувшись, Олег увидел спешащего к ним Эрона. В руках он держал жутковатую пику черных всадников. Довольно оскалившись, Арк заявил: «Все же недаром мы все осмотрели. В кустах нашли. Ты умеешь с ней обращаться?» Арк снисходительно кивнул, почти проигнорировав вопрос. «Неудивительно. Гладиаторы умели обращаться с любыми смертоносными предметами, разве что с луками и арбалетами не дружили». Указав на черепаху, Эрон полюбопытствовал: «Что-то интересное нашли?» «Трудно сказать, просто осмотрели». «Странная тварь». «Согласен. Ты слышал о таких?» «Нет, в наших краях они точно не водились, да и рассказов не слышал». «Понятно. Ладно, надо уходить, пока окончательно не задохнулись. Да и не нравится мне здесь. Кто знает, какие падальщики обитают на землях Хайтаны». Обернувшись, Монгу вскрикнул, вытянул руку. Взглянув в указанном направлении, Олег с досадой произнес: «Опять те же хайты, мать твою!» «Может, другие?» — неуверенно возразила Аня. «Сомневаюсь. Шестерка раксов и трил. Нет, они, точно они. Да и какая, впрочем, разница?» «Но как они нас выследили?» «У них спроси. Упрямые ребята». Эрон стукнул древком пики по земле, оскалился. «Олег, нам придется с ними сразиться». «Остынь. 6 горилл нам не одолеть, разве что забросать дротиками с удобной позиции. Будем уходить и дальше. Надеюсь, до темноты они нас не догонят». «Догонят», — буркнул Арк. «Мы устали и голодны. Аня еле идет». «Нет, бесконечно убегать не получится. Если и дотянем до ночи, то это еще не значит, что поутру погони не будет. Один раз они нас выследили. Что помешает сделать это опять?» «Скорее всего, хайты просто прочесывали местность, пока не наткнулись на наш след. В следующий раз запутаем его получше». «Возможно, они используют какое-то колдовство», — осторожно предположил Эрон. «Может и так», — согласился Олег. «Я уже ничему не удивляюсь». «Ладно, хватит стоять, будь то суслики у норок». Отряд рванул вперед, резко увеличив темп. Эрон был прав. Долго двигаться с такой скоростью они не смогут, но ничего другого не оставалось. Олег с тревогой замечал, что и на нем сказываются последствия лишений. Вот уже 2 недели он ведет крайне нездоровый образ жизни, а бесследно это не проходит. От постоянной ходьбы гудели колени, натертые ступни горели огнем. Легкие работали вовсю, с хрипом вбирая воздух, но тщетно. Усталость брала свое. Лишь присутствие Ани сдерживало его от явных проявлений своей слабости. Если ему тяжело, то каково девушке? К счастью, хоть рана перестала беспокоить, окончательно зарубцевавшись. Правда, приходилось терпеть сильный зуд и стараться не расчесывать рубец. Арки больше не пробовали оставлять шипы на своих следах. Раксам этим не повредить, а надрываться ради единственного трила не стоит. Спустя час Олег обратил внимание на изменение рельефа. Если до этого островитяне двигались по широкой долине меж холмистых гряд, то теперь возвышенности подступили ближе, а впереди и вовсе смыкались, будто горловина воронки. Откосы, вздымающиеся в тех местах, парню не понравились. Перепад высот превышал 100 метров. Весь склон усеян осыпями и скалами. Очень крутой. Уставшим людям на нем придется несладко. Однако менять курс опасно. Хайты и так отставали лишь на 1 или 1.5 км. Подобный маневр еще больше сократит дистанцию. Обиднее всего, что, несмотря на близкие холмы, сама долина была плоской, как блин. Укрыться от вражеских глаз было негде. Эх, сюда бы густой лес, уж там бы Олег не растерялся, надежно запутал следы. Но сделать это на глазах у преследователей невозможно. Да и Аня беспокоила его все больше и больше. Нет, пока она шла самостоятельно, но вот вид... Девушка выглядела выжатой тряпкой. Иной раз ее начинало шатать. Олег едва сдерживал желание усадить ее на плечи, да и аркам пока это не позволял. Мужчины тоже вымотались. С такой ношей скорость отряда станет опасно низкой. Как это ни жестоко, но придется терпеть. Пусть Аня движется самостоятельно сколько сможет, а уж потом ее понесут. На подходе к склону, бредя по последнему ровному участку, уже усеянному камнями, Эрон не выдержал. «Олег, нам придется драться. Склон слишком крутой, мы не сможем передвигаться по нему с прежней скоростью. А вот раксы это сделают с легкостью. Нас догонят очень быстро. Бой мы не выдержим. Да, но зато погибнем достойно. Если будем мчаться так и дальше, выдохнемся окончательно и не сможем хорошо сражаться. А если попытаться взобраться на одну из скал, у нас 2 десятка дротиков, сможем обстреливать врагов. Был бы лук, я бы не возражал, но дротики. Да и раксы не полезут на рожон, просто покараулят внизу, покуда мы сами не спустимся, загибаясь от жажды. Так что достойной смертью умереть не удастся. Мы к тому времени едва живы будем. «Пещера!» — лаконично произнес Монгу, указывая вперед. Только тут Олег до конца осознал странный факт. Из седловины, соединяющей гряды холмов, тянулось сухое русло. Талые воды сошли, оставив цепочку луж, но непонятно почему русло не тянется выше. Теперь этот факт получил свое объяснение. Поток брал начало из зева пещеры. Более того, геологические познания подсказали, что местность сильно закорстована. В сущности, они сейчас передвигались по древнему провалу. Русло, выходящее из пещеры, уже в паре сотен метров исчезало. Там вода вновь находила путь под землю. Только крайняя усталость не дала Олегу заметить это раньше. Он долго не колебался. «Монгу, видишь те заросли камыша?» «Да». «Надергай его листьев, а мы пока насобираем травы и веток. Сделаем факелы и пойдем в пещеру». «Зачем?» — не понял Эрон. «Там не спастись, все равно догонят». «Шанс есть. По-моему, тут все испещрено подземельями, следы на камнях не остаются, так что есть шанс скрыться в этом лабиринте. Поскорее, минут через 15 хайты будут здесь». Гладиаторы поспешно приступили к работе. Даже Аня кинулась рвать пучки травы. Времени не было, и Олег на всю подготовку отвел около 5 минут, после чего направился к пещере, на ходу связывая первый факел. Надолго его не хватит. Оставалось надеяться, что запасенные материалы не кончатся раньше, чем люди найдут новый выход. Возиться с огнивом некогда. Олег щелкнул зажигалкой, расходуя бесценный газ. Сейчас как раз тот случай, когда не стоит его беречь. Пещера встретила людей влажной прохладой. Под ногами зачавкала вода. Здесь все еще сочился умирающий ручеек. Ход был всего один. Беглецы преодолели по нему более 5-10 метров, с горечью убеждаясь, что он и не думает разветвляться. Хайты догонят их даже на ощупь. Но за поворотом Олег не удержался от радостного крика. Они выскочили в большой зал, из которого вело сразу 3 больших хода, да еще какие-то щели виднелись. «Я же говорил, тут целый лабиринт, вся долина закорстована». «Я не понимаю некоторые слова, но догадываюсь», — произнес Эрон. «И мне тревожно. Вдруг другого выхода не будет?» «Будет. Обязательно будет. Аня, выбирай, в какой ход нам сворачивать?» «А ты почему не выберешь?» «Тут удача нужна. Надеюсь, что такой красавице обязательно повезет». «Так ты не знаешь, куда идти?» — изумилась девушка. «Понятия не имею. Я, знаешь ли, здесь в первый раз. Выбирай быстрее, пока к нам гости не пожаловали». Аня, не раздумывая, направилась к правому ходу. Оставалось надеяться, что ей и вправду повезет. Рон зажег новый факел, а рассыпающийся старый Олег забросил в узкую щель. Даже если хайты его найдут, пусть поломают голову, куда же делись беглецы. Через несколько минут островитяне достигли настоящего перекрестка. Девушка заколебалась, но Олег поспешно произнес: «Все, без тебя обойдемся. Идем вперед, никуда не сворачиваем». «Ты же вроде дорогу не знал», — уточнила Аня. «Да, но под ногами вода сочится, много окатанных камней и всякого мусора». «Ну и что?» «Когда таял снег, здесь текла вода. Она не просто просачивалась сквозь землю, иначе сюда бы не смогли попасть ветки и листья. Там должен быть выход». Арки заметно приободрились, они неуютно чувствовали себя под землей. Олег шел впереди, внимательно глядя под ноги, боясь потерять следы водного потока. То и дело в стенах открывались расселины и промоины, вода могла приходить из них. Но нет, галька и мусор усеивали пол основного хода. Минут через 10 парень остановился, поднял факел повыше, осматривая свод. «Что случилось?» — насторожился Эрон. «Ничего. Вам не кажется этот ход подозрительным?» «Да, нам не нравится ходить под землей. Здесь все подозрительно», — признал гладиатор. «Нет, я не об этом. Ход искусственный. Его соорудили чьи-то руки. Вон свод арочный, стены ровные, кое-где можно разглядеть следы кайла. И, по-моему, идет как под линейку, никуда не сворачивая». «Какая разница?» — недовольно пробурчал Арк. Шахта эта или обычная пещера мне здесь не нравится. Судя по всему, этот ход заброшен очень давно, так что с хозяевами не повстречаемся». Олег устало усмехнулся. «Рон, ты какой-то раздражительный стал в последнее время». «Я готов не есть целый месяц», — степенно произнес гладиатор. «Но вот бродить под землей не готов. Если бы не ты, никогда бы сюда не полез». «Ладно, не обижайся. Думаю, что скоро это приключение закончится. Ход куда-нибудь выведет». «А вдруг тупик?» — усомнилась Аня. «Что взять с блондинки?» — вздохнул Олег. «Как, по-твоему, сюда вода попала? Да еще весь этот мусор принесла». Аня с досадой прикусила губу. Ответить было нечего. И впрямь это обстоятельство она как-то упустила из виду. По субъективному ощущению Олега, прошло не меньше часа, прежде чем впереди показалось пятно света. К этому моменту запасы горючих материалов исчерпались, арки суетливо нагибались, пытаясь найти что-нибудь подходящее, а землянин мудрил с остатками топлива, поддерживая мизерный огонь. Монгу первый увидел выход, радостно хохотнул, прибавил шагу. Даже измученная Аня рванула вперед с дивной прытью. Подземелье доконало всех. Но это оказался не выход, или, скорее, не совсем выход. В своде зияло аккуратное круглое отверстие, и из него как раз и сочился свет. Можно было разглядеть ветви кустарника с распускающимися почками и кусочек неба, подернутого облаками. До люка метра четыре, но с таким же успехом это мог быть и километр. Забраться наверх было невозможно. Рон было принялся доставать из карманов ремни, явно собираясь как-нибудь попасть наверх, но Олег его остановил. «Нет, мы пойдем дальше. Вон рядом еще одно отверстие, а дальше они тянутся еще чаще. Где-то должен быть выход, мы его найдем». «Что за мерзавцы так пошутили?» — возмутился Арк. «Зачем было проделывать выходы на потолке? Хоть бы лестницы сделали». «Я сам не понимаю», — признал Олег. «Но вообще это похоже на городскую канализацию. Оттуда сбрасывались нечистоты и дождевые воды, после чего все уносилось далеко за окраину». «Но откуда в этой дикой степи мог быть город?» — изумился Эрон. «Они здесь были до нападения хайтов. Мы с Аней такие города видели, помнишь?» «Да», — кивнула девушка. «Но не знала, что они есть и здесь, на левом берегу Нары. В том году, когда мы с тобой двигались по реке, то видели остатки мостов. Значит, жителям что-то надо было на левой стороне. Наверняка по ним шли дороги, возможно, как раз к этому городу». Последний факел погас, но нужды в них уже не было. Света хватало. Люки шли один за другим, правда, взобраться наверх так и не получалось. Но Олег не сомневался, что рано или поздно это удастся. Не может дренажная галерея окончиться тупиком. Вряд ли проходчиков спускали на веревках. Но до конца идти не пришлось, выход обнаружился раньше. Галерея здесь шла уже не в скале, а в мягких породах. Ее небрежно облицевали тесанным камнем. В одном месте к ней примыкало какое-то подземное помещение, скорее всего, большой подвал. Время обвалило тонкую перемычку. Заглянув в пролом, Олег увидел отблески света, бьющие из-за навала какой-то рухляди. Раскидывая с дороги всевозможный хлам, он добрался до каменной лестницы. «Что там?» — спросил Эрон, заглядывая в пролом. «Это подвал древнего здания. Наверху все развалилось, но выход засыпало не до конца. Нам надо будет немного поработать. Идите сюда, поможете». Аня обессиленно присела у стены, покуда трое мужчин раскидывали обломки, после того, как вход расчистили. Монгу первый выбрался наружу, осмотрелся, лишь после этого позвал остальных. Беглецы действительно выбрались в городе. Правда, городом его можно было назвать только с археологической точки зрения. Жизнь в нем погасла очень давно. Что говорить, если даже канализационная галерея превратилась в чистенькое место? Людей здесь искать бессмысленно. Они покинули это место сотню лет назад, как минимум. Вокруг расстилался квартал трехэтажных домов. Подобных было много и в том городе, что располагался рядом с соляным рудником. Архитектура схожая. Те же частые узкие окошки с маленькими балкончиками под ними. Правда, балкончиков уцелело немного. Большинство обвалилось, да и стены сохранились лишь местами. От некоторых зданий остались только груды мусора, другие щеголяли сохранившимися фасадами или угловыми фрагментами. Вдалеке виднелись остатки крупных сооружений центрального района и стена, почти не затронутая повреждениями, хотя башни пострадали серьезно. Прежде ухоженные парки и газоны одичали, разрослись, взламывая корнями мостовую. Разглядев ближайшие деревья, Аня вздохнула. «Жаль, что сейчас не осень. Это орехи. Мы могли бы отлично поесть». Монгу повернулся, продемонстрировал широкую улыбку. «Орехи можно найти и сейчас». «Да ты спятил от голода», — вздохнул Олег. «Только-только почки начали набухать. Какие орехи?» «Подождите, я сейчас», — бросил Арк и поспешил к ближайшей груде камней. Поняв, что гладиатор зря болтать не будет, Олег внимательно проследил за его действиями. Тот и впрямь вел себя на удивление последовательно. Монгу, действуя будто собака, обнюхал кучу камней, после чего перебежал на другую сторону улицы, пригнулся над новой грудой и принялся лихорадочно ее раскидывать. Олег переглянулся с Ироном, оба синхронно шагнули вперед на помощь товарищу. Лишь Аня, присев у входа в подвал, не двинулась с места, девушка вымоталась капитально. Дружными усилиями трое мужчин взялись за работу. Олег постепенно понял, что они выискивают. И не удивился, когда из-под очередного камня списком выскочил крупный грызун. Монгу бросился за ним, но куда там? Ловкий зверек успел шмыгнуть в какую-то щель. Впрочем, своей цели Арк все равно достиг. Люди раскопали кладовую хозяина норы. Запасливый зверек уложил слой листьев, сверху один к другому разместил слой орехов, затем опять листья, а поверх них новая порция орехов. В этом многослойном складе люди насобирали около килограмма ценных плодов. Их немедленно вручили Анне, сами же с азартом приступили к ограблению следующей норы. Когда на землю спустились сумерки, островитяне были хозяевами примерно 3 килограммов орехов. Не так уж и много, но все же лучше, чем ничего. Арки были недовольны тем, что ночевать придется в мертвом городе. Окружающий пейзаж нехорошо влиял на их суеверные души. Однако выбраться отсюда не хватило времени. В темноте по руинам не побродишь. На этот раз решились разжечь костер, устроившись на руинах здания. Здесь его не заметят, покуда не подойдут вплотную. Дров хватало, а вот травы почти не было, как и камыша, так что лежанки вышли не слишком комфортными. Островитяне до глубокой темноты разбивали орехи камнями, хотя солидная часть их веса приходилась на скорлупу, но и сытной сердцевины хватало. Хитрые грызуны натаскали себе самых отборных плодов. Ни гнилых, ни червивых не попадалось. К сожалению, воды поблизости не было, если не считать сомнительных луж, но из них Олег пить запретил. Гладиаторам запрет не понравился, что неудивительно. Отношения с гигиеной у них были сложные. Поневоле вспомнилось земное средневековье, когда даже аристократки не мылись годами. А доблестные рыцари утоляли жажду из поилки для свиней. Олег долго объяснял аркам про возможные неприятные последствия, но сама концепция существования невидимых глазу созданий потрясла их настолько, что даже молчун Монгу позабыл, что, собственно, объясняют, и взахлеб расспрашивал командира о том, как выглядят духи воды под микроскопом. Доказать гладиаторам, что микробы имеют вполне материальное происхождение, было невозможно. Кроме того, их крайне заинтересовало то, что можно сделать прибор, родственный биноклю, но показывающий настолько малые предметы, что иначе их не разглядеть. Пытаясь все это объяснить невежественным товарищам, Олег влез в такие дебри теории оптики, что понял, надо сворачивать разговор, пока бедняги не заработали воспаление мозга. Уставшая Аня не сказала ни слова. Обратив внимание на то, что она сидит неподвижно, позабыв про орехи, Олег только тогда понял, что измотанная девушка так и заснула в этой неудобной позе, склонив голову на грудь.